ту ночь он дошел до Жан-Барта и угадал правду, когда сторож сообщил ему, что вандамские копи, кажется, перейдут в руки компании Монсу. Говорили, что в доме Денелена теперь жалкая нищета, нищета разорившихся богачей. Отец заболел от сознания своей беспомощности, постарел из-за денежных забот, дочери, которыми пытаются спасти хоть свои рубашки. В рабочих поселках люди не так страдали, как в доме этих буржуа, где хозяева, прячась от всех, пили за столом воду вместо вина.